Глава 10. Некий маг нашел древний времен Махт-Шагош талисман. Правило возничего крылатой колесницы. Но колесницы у него не было, поскольку в нынешнее время никто из нас не знает даже, как они выглядели. Зато по ночам сиял талисман необычайно, а в холодное время, если сунуть его за пазуху, то тепло, и был маг весьма доволен. Фахри праведный Эдзамский. Происхождение магов и божественная сила волшебства. От дома Ронзанктон-Домини до дворца 3 минуты пешком. Но этикет требовал, чтобы подъехала женщина-гнона в карете или на колеснице в сопровождении свиты и протрубил ее глашатой, возвестив: «Женщина-гнона приехала!» А королевская привратница, склонившись, произнесет: «Королева ждет тебя, женщина-гнона». Только тогда возничий свистнул, упряжные псы натянули по стромке, и карета, въехав в арку, прокатилась по парковой аллее и остановилась в положенном месте рядом с другими. Выйдя из кареты, Ронзанктон-Домини отпустила всех, кроме 3 избранных мужей. Если бы не этикет, она отослала бы и мужей, взяв одного Санти. Впятером они проследовали ко входу во дворец. Санти впервые увидел королеву Урнгура и удивился, как она похожа и внешностью, и одеянием на Ронзанктон-Домини. «Может быть, все женщины Урнгура похожи?» – подумал юноша. Скоро у него появилась возможность убедиться в правильности своего предположения. Королева обняла Ронзанктон-Домини. «Здравствуй, Гилли, сестра!» – сказала женщина-гнона. «Здравствуй, Геннани, сестра!» – ответила королева. На мужчин она не обратила внимания. Геннани вошла во дворец. Слуга в цветах королевы, желтое и золотое с коричневым, часто кланяясь, провел гостей в пиршественную залу. После дворца Сахагои пиршественная не показалась Санти очень большой, но была светла и убрана отнюдь не бедно. Столы, пересекавшие ее длинными рядами, были застелены скатертями, вытканными так, что не уступили бы гобелену. Еду еще не подали, но большая часть гостей уже появилась. На возвышении у дальнего конца самого длинного из столов Санти увидел трон из темно-коричневого дерева с золотыми украшениями. На троне же знакомую фигуру. Впрочем, знакомой она показалась ему не сразу. Санти привык видеть Нила в трико и распахнутой на груди кожаной куртке с непокрытой головой. Теперь же облачение великана было совершенно другим. Могучую грудь плотно облегала кольчуга, золоченая, отличной работы, с вычерненным в центре силуэтом горы. Плащ мантии из коричневой парчи с золотой каймой тяжелыми складками спускались к подножию трона. Волосы, тщательно завитые, заправленные за уши, открытый шлем, легкий, церемониальный, венчал крупную голову Нила. И сам венчался золотым драконом, раскинувшим треугольные крылья над плечами великана. Мраморно-белое лицо Нила было неподвижно. Брови вычернены, отросшая светлая борода делала лицо еще больше. Вид у гиганта был потрясающий. Если бы Санти пожелал представить себе грозного бога, он представил бы его именно таким. Эрт и Беорг занимали места на ступенях подножия трона. Светлорожденный по-прежнему великолепен, но красота его – красота медовницы рядом с парящим драконом Нилом. Беорг сделал Санти предупреждающий жест, но юноша и сам догадался – знакомство с ними демонстрировать не следует. Он – гость Ронзанктон-Домини. «Трон королевы ему маловат», — тихо сказала Геннани. «Королевы?» «Да, интересно, куда сядет она сама? Если на место своих мужчин, я улыбнусь». Санти увидел других женщин-селений. Величественные и самоуверенные, они расхаживали между столами в сопровождении мужей. Наряд их отличался от одежды Ронзанктон-Домини только расцветкой и украшениями. Кое с кем женщина-гнона обнималась, с другими ограничивалась приветствиями. А третьих не замечала. Кроме женщин-селений в зале были и другие, без мужской свиты и с несколько менее надменными лицами. На них были цвета королевы. «Они приближенные», — ответил Ронзангтон Домини на вопрос Санти. Вошел Дигон. Один. Но одна из приближенных тотчас подошла к Сирхару. Маленькая, много меньше ростом, чем другие женщины Урнгура, хотя лицо ее и фигуры, пожалуй, были привлекательнее, чем у большинства других. На взгляд Санти. Дигон небрежно коснулся ее щеки и двинулся к Нилу. «Приветствую тебя, повелитель», — произнес он, преклонив колено, но совершенно равнодушным голосом. Царственный облик Нила не произвел на Дигона впечатления. Мага не волнует то, что снаружи. Веки Нила опустились и вновь поднялись. Бог заметил жреца. Сирхар встал и неторопливо двинулся к своему месту во главе одного из столов. К огорчению Санти, юноше было указано сесть отдельно от Ангнани вместе с ее мужьями. Женщины селений разместились за королевским столом, который на этот раз возглавил Нил. К противоположному его концу поставили еще один трон. Когда последняя из женщин заняла свое место, вошла королева и опустилась на этот трон, высотой не уступающей тому, на котором восседал Нил. Вокруг королевы расположились ее мужья, присутствующие в зале вели себя совершенно свободно. Переговаривались, вставали. Относительный порядок был лишь за королевским столом. Шум постепенно стихал. Дюжина слуг внесла на гигантском блюде быка. Мохнатый урнгурский бугаек с грозно наклоненной головой, широко расставленными передними ногами и задранным хвостом выглядел как живой. Санти даже решил поначалу, что бык действительно живой. Его пронесли между столами и после одобрительного кивка королевы очень быстро разделали. Запеченный целиком, бык был нафарширован фруктами, жареными с пряностями в бараньем сале. Нилу на серебряном блюде поднесли мозг. Санти получил солидный кусок грудинки, спрыснутый огненным соусом. Кубок его наполнили вином, никто не говорил, слышалось лишь лязганье ножей и звук работающих челюстей. Санти с трудом расправился с грудинкой, ему тотчас было предложено еще с десяток блюд. Юноша выбрал овощной салат с ломтиками крабового мяса, слоеные пирожки с языком, суп, напоминающий суп из морской черепахи, потом филе незнакомой ему розовой змеи. Он был осторожен в выборе после грудинки под соусом. Большинство блюд были чересчур горячими даже для жителя Фаранга. Но ни пирог с речными грибами, ни огромного моллюска, сваренного в вине, ни множество других блюд ему попробовать не удалось. Не поместилось. Не без зависти смотрел юноша на Нила при общем восхищении, поглощавшего неимоверное количество пищи. И он заметил, что многие, в том числе и королева, перестали есть и с восторгом наблюдают, как одно за другим исчезают в утробе великана изысканные кушанья. Беорг с Эрдом еле успевали подавать их и наполнять вином огромный хрустальный кубок. Появились музыканты. Жиденький оркестрик из пяти инструментов, игравший так, что любой фарангский уличный бренчалка оставил бы всех пятерых даже с похмелья. Но когда они, спотыкаясь и сбиваясь шага, добрались до конца пьески, присутствующие одобрительно зашумели. Санти наклонил голову, чтобы скрыть улыбку. Когда шум стих, юноша поднял голову и поймал на себе взгляд девушки, подошедшей к Дигону, до начала пира. Девушка тут же сделала вид, что смотрит на кого-то за спиной юноши, но Санти не обманулся и сразу ощутил, что девушка не так проста, как пытается изобразить ее милое личико. Мысль пришла и ушла, потому что Санти увидел идущую к нему Ангнани. Женщина Гнона испытывала тревогу. Повод был смешон. Но справиться с собой она не могла. Она ревновала Санти к королеве. Она боялась, что его могут отнять. Женщины селений могли брать любого мужчину, который им приглянется, если тот не возражал. А возражали очень немногие. Но лишь урнгурцев. Одно дело, когда Сирхар покупает девушек, у них не должно быть детей. Совершенно иное дело, когда женщина берет себе чужеземца. Если она родит от него, кровь Урнгура будет осквернена. Скрывать бесполезно. Она потому и решилась выставить Санти на всеобщее обозрение, чтобы длинные языки слуг и чуткие уши соглядатаев не опередили ее. «Раз показывает, значит чиста». Гилли уже спросила ее глазами, и Генна не ответила «нет». Но королева чутка могла догадаться, что «нет» не по ее воле. Что будь ее воля, и она, женщина Гнона, охотно родила бы от Санти. И не раз. И плевать ей на чистоту крови. Санти ее не испортит. И тут ее собственное чутье подсказало ей, что не только королева интересуется юношей. Кто-то еще. Ронзанктон Домини поискала и нашла. И кровь вскипела у нее в жилах. Силганг Кмакузани. Маленькая дрянь. Как смеет она, ничтожная любовница и наушница Сирхара. Чужеземца, Охаор. Чужеземца. И королева позволяет ей. Своей приближенной. Как ни странно, Генна не успокоилась. Нет худа без добра. Однако ж, вдруг эта девка приглянется Санти. Тогда я ее задушу. Мстительно подумала Ронзанктон Домини. А если Сирхару не понравится, что его наперстница строит глазки Санти? При мысли о том, что может сделать маг с теплом ее сердца, кровь прилила к лицу женщины. Ронзанктон Домини встала со своего места. «Мы уходим», — сказала она, подойдя к юноше. «Что-то случилось?» — спросил Санти. Во взглядах мужей тоже был вопрос. «Бедные вы мои», — подумала Генна не с нежностью. «Совсем я о вас забыла». Но тревога за Санти была сильнее. «Так надо», — ответила она. Санти кивнул и поднялся. Встали и мужья. Вместе с ними женщина Гнона двинулась к выходу. «Геннани!» — раздался голос королевы. «Ты уходишь, Геннани? Подойди ко мне!» «Да, Гилли, сестра». Она согнала с лица тревогу и, успокоив мысли твердым шагом, подошла к королеве. Повелительница Шугра наклонилась к ее уху. «Не тревожься о мальчике!» — шепнула она, и Ронзанктон Домини вздрогнула от неожиданности. «Я надеюсь, ты будешь разумна? Скажи мне, Геннани, сестра моя, правда ли, что перевал закрыт?» «Да, сестра». «Что ты скажешь?» «Есть другой перевал, Гилли, сестра». «Ты знаешь?» — удивилась королева. «Он выходит на мою землю», — в свою очередь удивилась Ронзанктон Домини. «Что говорят мужчины?» «Перевал труден, но проходим», — так сказал Кангай. «А этот Хаур, он пришел с ними?» «Да, сестра». «Но они не сказали, где он присоединился к ним». «Должны сказать. Они ушли». «Знай, Гилли, сестра, что Кунг пытался его привести. И их тоже. Но мой человек отстоял Кангаев. Думаю, у Кунга не было приказа, а сам приказать воинам он не решился. Моих огра не подчиняются Кунгу. Ты знаешь, кому они подчиняются, Гилли, сестра? Позволь мне идти?» «Нет. Товары, которые привезли Кангаи, не продавай их». «Девушки уже у Сирхара, сестра. А остальное?» «У меня, но я понимаю, Геннани, что цены возросли. Ты назовешь их. Но продашь только мне, поняла?» «Да, сестра, я продам их тебе». И улыбнувшись, «лучших условий мне никто не предложит. Я могу идти?» «Да, сестра, благодарю. Я призову тебя на днях». «Буду рада». Ронзанктон Домини поклонилась и, испытывая немалое облегчение, отошла. «Королева интересуется не Санти». Но если бы Ронзанктон Домини заметила взгляд, которым проводил ее Сирхар, беспокойство женщины Гнона утроилось бы. Королеву связывает закон, и то, что она сестра каждой из женщин селений, первая, но не высшая. А верховного жреца связывает только королева, если захочет. Женщина Мурнгура, он ничего не может сделать. Но любого мужчину уничтожит одним взглядом. Он Сирхар. Однако, вдруг вспомнила Геннани, есть еще Хаор. «Что скажешь, черенок?» «Он не слишком похож на Кангая, но он Кангай, не северянин, и пахнет совсем не так, как они. Ты уверена, черенок?» «Да, не дави мне грудь, больно». «Так лучше?» «О, да». «Нет, не спеши, я еще не все сказала». «Говори же, девчонка». «О, как ты... Я не могу, я...» «Терпи, говори мне». Она... Нет, что ты делаешь? Ты же сказал... Говори. Эта ведьма что-то скрывает. Королева? О, Сирхар, нет, женщина Гнона, я боюсь ее. А ты бойся меня, так? Нет, ты знаешь, я не могу. Нет, Сирхар, Не кричи. Ай, не кричи, или я замкну твой рот. Да, все, что хочешь. Нет, не люблю, когда ты кричишь, черенок. Уходит сила. Твоя сила, которая станет моей. А теперь не двигайся. Не двигайся! Вот. Ты довольна? Ах да, ты довольна? Да. Хорошо. Пока ты моя, можешь не думать о врагах. Мои рабы присматривают за этой бабой, за любой из баб в этой стране, кроме тебя, черенок. Тебе приятно? Да, мой господин. Зови меня Сирхар. А знаешь, почему около тебя нет шпионов? Ты любишь меня, Сирхар? Нет. За тобой слежу я сам. Два усталых бронзовых дракона один за другим опустились на скальный карниз. Под ними, 30 локтями ниже, громоздились черные, скользкие каменные глыбы в бурой бахроме водорослей. Между ними вяло плескалось море. «Мы отстаем», — сказал Макс, соскальзывая на землю. «Я совсем не устал», — заверил его Гестион. «Я мог бы лететь хоть всю ночь». «Драконы устали. Или ты не чувствуешь?» — укорил Мак. Мальчик смущенно отвел взгляд. «Огня разводить не будем», — сказал учитель. «Не хочу тратить силу, отводя чужие глаза». «Ты удовольствуешься холодными лепешками?» «Конечно. Зачем ты спрашиваешь?» «Чтобы ты успокоился. На, ешь. И запей вином, чтобы лучше спалось». «Спалось? Разве мы сегодня не будем?» «Нет». «А теперь помолчи. Завтра тебе понадобится сила. Не трать ее на болтовню». Гестион впился зубами в вязкую лепешку, запил ее вином. Звезды юга горели над ним, как раздуваемые ветром угли. К запахам земли и травы примешивался запах моря и спящих драконов. «Они так устали, что даже не выкупались», — подумал мальчик. «А я готов лететь хоть всю ночь». Истиону снова стало стыдно, и он оглянулся на учителя. Но того уже не было. Мальчик на мгновение охватил страх, он остался один. Но потом Истион вспомнил, кто его учитель, и успокоился. «Надо спать», — подумал он, заворачиваясь в одеяло. «Но как уснешь после такого дня? А завтра?» Внизу мерно плескалось море Зур. Через минуту Гестион уже спал, свернувшись клубком и тихо посвистывая курносым носом. Снилась ему бронзовая шкура дракона, ритмичное движение мышц под ней и синяя вода далеко внизу. Разбудили Гестиона солнечные лучи, бьющие прямо в лицо. Он тут же вскочил, отбросив одеяло, и поежился от утренней свежести. Драконов не было. Они улетели в море кормиться. Зато маг был здесь. Он протянул мальчику такую же лепешку, что и вчера, и тот же бурдючок с кисловатым вином. «Завтрак не роскошный», — сказал маг, — «но с голоду не умрешь. Может, завтра тебе предложат кое-что получше». Вернулись драконы. Гестион поймал их мысли. Звери были довольны и склонны поспать. Пожалуй, он и сам бы поспал еще часок-другой, но к его ногам упала толстая меховая куртка. «Это зачем?» — спросил Гестион. «В горах снег лежит даже летом. Мы полетим в горы?» «Через горы, в Урунгур». «О-о-о!» — пораженно воскликнул Гестион. «Не робей, не так страшен демон, каким его рисуют у вас в руне. Одевайся». Когда Нил, Биорк и Эрт подошли к дому Сирхара, время приближалось к полудню. Полосатая башня Гриб нависала над стоящими у дверей, как готовая рухнуть скала. Ни стражи, ни привратника. Дверь распахнулась сама, прежде чем рука Биорка коснулась черного металла. Внутри никого. Тускло освещенный коридор с лестницей в конце. Едва они переступили порог, железная дверь с лязгом захлопнулась. Так похоже на захлопнувшуюся ловушку, что Биорк с Эрдом инстинктивно схватились за оружие. Но Нил неторопливо двинулся вперед, и воины пошли за ним. Лестница с железными ступенями и перилами привела их наверх, в большую комнату с круглым зарешеченным окном. Совершенно пустую. В ней еще одна дверь, которая распахнулась так же, как и входная. За дверью новая лестница и еще пустая комната наверху. На сей раз окно овальное и без решетки. И еще лестница. По ощущению Вагара, они были уже локтях в 40 над землей. Эта лестница оказалась последней. На сей раз их ждал не каменный ящик, а нормальная, хорошо освещенная комната с обстановкой, напоминающей жилище обеспеченного жителя Империи. С явно галларианской мебелью. Открылась дверь. Из соседнего помещения вышел Дигон. «Ты готов?» – спросил его Нил, обойдя без приветствия. «Да», — Серхар улыбнулся, показав мелкие зубы. «А ты?» «Я спрашиваю», — прорычал Нил, взял колдуна за плечи и легонько встряхнул. Дигон не сделал попытки освободиться, и выражение лица его не изменилось, он только спросил. «Ты в кольчуге? Боишься?» Нил был одет так же, как на перу у королевы, только без тяжелой мантии и в сапогах с отворотами вместо туфель. Кстати сказать, другой подобающей одежды у него не было. «Я не боюсь», — раздельно произнес великан, но колдуна выпустил. «Тогда пойдем», — как ни в чем не бывало, — произнес Дигон, подняв руку. Дверь за его спиной отворилась, и вошли четверо воинов. Эрд сразу узнал их, не по лицам, потому как они двигались, быстрыми рывками. «Моросы», — шепнул он Биорку. «Знаю», — ответил Вагар. «Чего ты ждешь?» — сказал Нил Серхару. «Идем». Серхар вышел за ним, трое северян замыкающими Мороса. Хотя светлорожденный предпочел бы видеть живых мертвецов впереди. Серхар привел всех к подъемнику, закрытой с пяти сторон коробки локтей 10 в длину, 8 в ширину и 6 в высоту. Едва они вошли внутрь, подъемник заскользил вниз. Двигался он бесшумно, словно волшебная сила приводила его в движение. Но натянутые канаты, закрепленные наверху, которые успел заметить Биорк, говорили об обратном. Спускаясь, они миновали не менее десятка дверей, и когда подъемник остановился, по гнетущему ощущению и холодной сырости воздуха, Эрт уверился, что они под землей. Зал, круглая пещера со стенами из туфа, производила мрачное впечатление. Стены местами обожжены и выщерблены. Дверь, в которую они вошли, закрывающаяся четырехугольником из железа в 8 пальцев толщиной, оказалась единственной. «Ты все еще хочешь встретить демона?» — спросил Дигон. Нил, расставив ноги, уперев в бока сжатые кулаки из-под насупленных бровей, озирал почерневшие стены. «Да», — коротко сказал он. Колдун отбросил за спину плащ, чтобы освободить руки. Отошел от северян, приосанился и вдруг запел. «Дом-дом-воу, внизу по речке плыву, золотые цветы соберу, дом-дом-воу, веночек сплету, сыночку подарю, дом-дом-воу, будь краше зари, слезинки утри, со мной поговори». У Эрда отвисла челюсть. Он знал эту песенку. Любой из живших в Хольде или в Аркисе знал ее. Какому ребенку не пела ее мать? Но здесь, в опаленной пламенем подземной пещере, было чудовищно дико слышать, как хриплый голос Дигона выводит знакомые слова. «Долг-долг-вау». И не с ласковой нежностью, а с властной силой. Как боевую песнь. Эрт увидел вздувшиеся желваки на щеках Нила, его сощуренные глаза, предельную сосредоточенность, и ни одна черточка не шевельнулась на гипсовой маске его лица. Когда Дигон одним движением выхватил хлыст и зажег огненный длинный язык, «Дау-дау-вау!» пылающий хлыст описывал кривые в сумраке, распространяя вокруг запах приближающейся грозы. Слабое сначала, но быстро разгорающееся свечение возникло в противоположном конце зала. Дигон отшатнулся, оборвал песню на полуслове, ощетинился, как кугур, пригнулся к земле. Сияющий голубой овоид, покачиваясь, висел в локте от пола. Дигон выбросил руку с хлыстом. Пламя мгновенно удлинилось, как язык лягушки, тронуло голубое свечение и отпрянуло назад. Раздался оглушительный треск. Длинная темная полоса пересекла наискось поверхность овоида. И он распался. Угас, освободив существо, тем более страшное, что никто не мог бы предположить у демона подобного обличия. То был ребенок. Голый, розовокожий, пухленький малыш. Очаровательный мальчик с рыжими кудряшками и испуганным личиком, лет 3-4 от роду. Он стоял, не касаясь пола, и глядел на северян круглыми голубыми глазами. Очень славный мальчуган, совсем как настоящий, только ростом в 10 локтей под самый потолок. «Ой!» — воскликнул мальчик нежным голоском. И попытался схватить Дигона, который был к нему ближе всех. «Нельзя!» — взвизгнул колдун и ударил хлыстом по протянутой ручке. Малыш насупился. «Больно!» — обиженно сказал он и сунул в рот палец, которого коснулся хлыст. «Это тот, кто оспаривает могущество Потрясателя Тверди?» — с сомнением проговорил Нил. «Тот, кого ты ищешь!» — отрезал колдун. «Сынок! Сынок!» «У?» — дозвался малыш, все еще продолжая дуться. «Поиграем?» Детское личико мгновенно оживилось. «Да-да-да, давай в мячики играть, в мячики!» «Давай, сынок», — поддержал его Дигон. В ручке демона возник огненный шарик, похожий на шаровую молнию. «Бросай!» — закричал Дигон. «Туда бросай!» — и указал на Нила. Малыш взмахнул рукой, и мячик, пролетев рядом с головой великана, врезался в стену и рассыпался дождем огненных искр. «Молодец, сынок!» — похвалил Дигон. «Поиграй с ним еще!» И прежде чем кто-либо успел что-то сообразить, маг метнулся к двери, выскочил наружу и запер трех северян в пещере вместе с разыгравшимся демоном. Моросы покинули подземный зал еще раньше. Беорг прыгнул за магом, но опоздал. Дверь, толстая железная плита, отрезала Вагару путь. «Нет!» — капризно закричал ребенок. «Не уходи! Иглай!» И запустил в маленького воина огненным шаром. Беорг успел увернуться. Огненный шар взорвался слева от него. «А теперь тебе!» Еще один шар полетел к Эрду. «И тебе!» Огненное ядро ударило в грудь Нила. Впрочем, взрыв лишь окутал его пламенем, даже не опалившим волос. Но Беорг и Светлорожденный были беззащитны. Особенно Эрд. Вагар без труда успевал уворачиваться, хотя расшалившийся демон швырял мечи один за другим. «И тебе, и тебе, а вот тебе!» — вопил он звонким голоском, посылая им смерть. Лицо малыша раскраснелось. Он подпрыгивал и хлопал в ладоши, заливисто хохотал. Ребенок был счастлив. Эрд и Вагар метались по пещерке, как пойманные крысы. Воздух в подземелье нагрелся от взрывов и подструился по лицам людей. Только Нил стоял неподвижно, скрестив на груди могучие руки, время от времени окутываясь огненным облаком, когда в него попадал очередной мяч. Выбившийся из сил Светлорожденный не успел увернуться от очередной шаровой молнии и отбил ее мечом. Шар взорвался, прикоснувшись к клинку белого меча, оставив на нем черное с рыжими краями пятно. Рука Эрда онемела. Он больше не чувствовал ни ее, ни рукояти меча. Прижавшись к стене, с лицом мокрым от пота, с черными отметинами там, куда попали огненные искры, он ожидал следующего, последнего шара. И шар прилетел. Он ударился в стену рядом с головой Светлорожденного. Эрд отпрянул, но слишком устал, чтобы уклониться достаточно быстро. Огонь опалил его щеку. Волосы на голове вспыхнули. Эрд закричал от боли. «Попал! Попал!» — обрадованно закричал малыш и захлопал в ладоши, разбрасывая снопы красных искр. «Лови! Лови!» Боковым зрением Нил увидел, как загорелись волосы и одежда Эрда. «Все-таки достали тебя, бедолага», — подумал великан и прыгнул вперед, заслоняя Эрда от демона. Беорг, пользуясь прикрытием Нила, набросил на Светлорожденного свою кожаную куртку, погасив пламя и положил потерявшего сознание Эрда вплотную к стене. Все это время Нил, как игрок в мяч, отражал огненные шары. Демон был в восторге. Он метался по залу с огромной быстротой, мечи летели с убийственной точностью, и он с каждым разом наращивал скорость. Беорг тоже устал, температура в пещере все повышалась, даже Нилу стало трудно дышать, хотя он мог не уворачиваться, а просто стоять на месте. «Дверь!» — крикнул Беорг. Пусть он прожжет дверь!» Великан мгновенно сообразил, что от него требуется, и встал рядом с единственным выходом. Но огненный шар, попавший в стальную плиту, даже не взорвался, просто истаял, не оставив на металлической поверхности никакого следа. Биорг пригибался к самому полу. Здесь воздух еще не обжигал губы. Малыш хохотал, танцевал, болтал не переставая. Он был очень забавен, если бы не шаровые молнии, слетающие с его рук. Прикрыв ладонью лицо, Нил осторожно втягивал раскаленный воздух. Он понимал, что может продержаться еще несколько минут, не больше. А Биорг? «Этая!» — позвал он, а потом «Тур, помоги мне!» Биорг споткнулся и упал на пол. Нил едва успел упасть на отца сверху, прикрыв его от очередного меча. Жить им оставалось считанные минуты. «Играй! Играй!» — обиженно закричал демон. «Сейчас встань и играй!» Он топнул ногой, и пол вздрогнул. «Играй, или я...» Последнее слово словно сквозь вату проникло в сознание Нила. Огненный шар лопнул над головой, и Нил провалился в беспамятство.